Глава сороковая. Теперь все иначе, Сия. Ноан. Я проклинал себя за слабость и эгоизм, ведь то, что бесновалось внутри меня, заставило предать семью, обрекая родных на позорное клеймо. Не мог остановиться, она была так прекрасна. Ее обнаженный манящий образ превращал кровь, бегущую по венам, в жидкий металл. Я полыхал от желания взять ее, вновь прижать к горизонтальной поверхности и толкнуться между стройных, разведенных ног, чувствуя, какая она узкая и влажная. Сия злилась на меня, ругала и выгоняла, но я не собирался уходить, потому что не мог. Не мог перебороть себя и свое необузданное желание, не дающее покоя. Видел обиду в ее глазах и понимал, что заслужил подобное обращение, но собирался в самое ближайшее время вымаливать прощение, потому что теперь эта девушка будет только моей и рядом со мной. В момент, когда Сия сказала, что я ей никто, мне будто в живот вогнали раскаленный кинжал. Но потом, увидев проблески лжи в ее глазах, я решился на отчаянный шаг, молясь всем богам, чтобы мои догадки были настоящими, а не вызванными внутренними метаниями. Меня всего трясло от предвкушения, когда я резко подался вперед и впился в желанные губы. Такие мягкие и сладкие, что стона сдержать не удалось. Пламя вспыхнуло под кожей еще сильнее, обжигая изнутри, а я понимал, что остановиться уже не получится. Настолько соскучился по этой девушке и ее близости, что готов был продать душу дьяволу, только бы она приняла меня, простила и не отталкивала больше никогда. «Ноан, хватит, уходи!» — тяжело дышала Сия, разрывая поцелуй и уворачиваясь от моих губ, настойчиво желающих продолжения. «Не прогоняй меня!» — шептал, словно в бреду, рывком сдергивая с нее полотенце. «Я прошу тебя». Девушка ахнула от моих столь бесцеремонных действий, и я воспользовался этим, подхватывая ее под аппетитную попку и приподнимая вверх. Затвердевшая вершинка груди оказалась на уровне моего лица, и я, не раздумывая, втянул ее в рот, слыша судорожный вздох кореглазой, которая вздрогнула от движений моего языка, а затем издала тихий стон, разрушая все мои страхи вдребезги и давая зеленый свет дальнейшим действиям. Вонзив пальцы в подтянутые девичьи ягодицы, я не переставал терзать сосок, замечая, что сопротивление обращенное сходит на нет, а ее стоны становятся все громче и откровеннее. Она так соблазнительно извивалась в моих руках, так зазывающе прикусывала нижнюю губу, что сложно было сдерживаться и не овладеть ею прямо здесь и сейчас. Голова уже практически не соображала, и я, переключаясь на второй сосок, сделал пару шагов вперед, падая вместе с Сией на кровать. «На этом и закончим», — так не вовремя опомнилась девушка, пытаясь отползти от меня к изголовью кровати. Ее глаза горели безумием, а грудь учащенно вздымалась, что говорило об истинных желаниях девушки. «Она хотела меня, сильно хотела», но продолжала противиться. «Я так не думаю», — мотнул головой, хватая ее за лодыжку и притягивая к себе. «Прекрати!» — начала сопротивляться Сия. «Что ты?» Дернув непокорную на себя, я припал губами к низу плоского живота, высовывая кончик языка и спускаясь им ниже. «Позволь мне», — шептал, осторожно надавливая пальцами на внутреннюю сторону девичьего бедра и желая раздвинуть ее ноги. Сия не поддавалась, так и продолжая сжимать их и не давая осуществить задуманное. Склонившись над сокровенным, я слышал частое и шумное дыхание моей бывшей ученицы, которая на данный момент боролась сама с собой, пытаясь совладать с собственным возбуждением. Моя рука легла на пышную грудь, зажимая между пальцами сосок. «Ах!» вырвалась из сладких уст обращенной, и она чуть приподняла одну ногу, чего, собственно, я и добивался. Незамедлительно припал губами к сокровенному, от прикосновения к которому Сия застонала уже громче, выгибаясь в пояснице и сжимая в кулаках белоснежное покрывало. «Моя девочка!» Неустанно и напористо двигал языком из стороны в сторону, слыша, как хорошо кореглазый. Она ерзала в нетерпении и подавалась бедрами мне навстречу, издавая стон за стоном. Я старался не обращать внимания на дискомфорт в штанах, но с каждой секундой становилось все сложнее сдерживаться. Но он... Сия сводила меня с ума, выворачивала душу наизнанку одним взмахом своих длинных ресниц. А сейчас, когда она была такой влекущей и до одыре притягательной, я вообще позабыл обо всем напрочь, уделяя каждый вздох и каждое движение только ей одной. Язык все сильнее надавливал на набухшую часть женского тела, что говорило о скорой кульминации. И когда Сия притихла, я оторвался от нее, рывком переворачивая на живот. «Что же ты со мной делаешь?» — задыхаясь, шептал я, наблюдая, как девушка нетерпеливо оттопырила задницу, лишая меня последних крупиц самоконтроля. Вжался пахом в аппетитные ягодицы, тут же отстраняясь и расстегивая ширинку. Секунда. Возбужденная плоть прикоснулась к нежному месту, а затем я подался бедрами вперед, стискивая зубы до ломоты в деснах, ведь было слишком узко и слишком хорошо. «Ах!» — громкий стон кореглазой ласкал мой слух. Она начала двигаться, сама скользя по плоти и вбирая меня до предела. Я, стоя на коленях, едва мог дышать, умирая от столь сногсшибательных ощущений. Произнес я, разбавляя крики Сии, которая насаживалась на меня, выгибаясь, словно кошка. Желание накатывало волнами. Врываясь в свою ученицу снова и снова, я понимал, насколько она идеальна и создана только для меня, ведь ни одна из тех девушек, с кем ранее доводилось иметь дело, даже близко не вызывала таких эмоций и ощущений. Толкался в нее, мечтая смять пухлые губы. Они мне сейчас были необходимы, словно воздух. Поэтому я, не переставая двигаться, навалился сверху, поворачивая голову Сии к себе и целуя ее. Жадно, ненасытно и обжигающе. Стоны кореглазой врывались в мой рот, доводя до исступления. Хотелось еще. Хотелось, чтобы наша близость никогда не прекращалась. Но всему когда-то приходит конец. Девушка замерла, а потом выгнулась сильнее, и я ощутил сокращение ее внутренних мышц, что спровоцировало и мой финал. Тяжело дыша, повалился на бок, прижимая расслабленную обращенную к своей груди. Она не сопротивлялась, не вырывалась, а просто нежилась в моих объятиях, переплетая наши пальцы, что лично для меня значило многое. Натянув на нас покрывало, я уткнулся носом в россыпь ароматно пахнущих волос и мысленно просил ее не говорить ничего. Полежать так хоть немного, успокаивая мою израненную душу и беспокоящее в последнее время сердце. Дыхание выровнялось. Было так хорошо и спокойно рядом с ней, словно вся тяжесть мира спала с моих плеч. Наверное, именно поэтому я сам не понял, как уснул. Солнечный луч настойчиво тревожил мой сон, будто пытаясь что-то сказать. «Неужели уже утро?» — сонно пробурчал, шаря рукой по кровати и понимая, что я на ней один. Вся сладкая дрема мгновенно спала, и я распахнул веки, оглядываясь вокруг, и понимая, что нахожусь у себя в комнате. «Не понял», — настороженно протянул, принимая сидячее положение. «Случившееся не могло быть сном». По крайней мере, я очень на это надеялся, прокручивая в голове воспоминания прошлого вечера, медленно перетекающего в ночь. Нет, это точно было на самом деле. Я нервно взлохматил пятерней волосы, осматривая свой внешний вид, и облегченно выдыхая, ведь по нему было видно, что вчерашнее безумие действительно реально, а не фантазия моего воспаленного мозга. «Тогда какого черта я здесь?» — рыкнул приглушенно, понимая, что, скорее всего, Сия меня вышвырнула, перемещая порталом. Повышенное настроение за секунду упало до отметки минимум, и только я хотел кинуться в душ, а потом спешить к своей кореглазой, как в голове вспыхнула красным книга знаний, оповещающая о том, что я и без того уже опаздываю. «Дьявол!» — рыкнул злобно. «Ну ничего, теперь все иначе, Сия. Несколько часов ничего не решат». И так я думал ровно до того момента, пока увиденное в одной из больниц, куда я наведался за очередной душой, не всколыхнуло во мне разъедающую душу ярость.